Смешные случаи на уроках. Так интересно, что нам прислали ребята. Очень много писем. Да? Так давайте скорее читать. Так, вот письмо от сестер Кати и Марины Берш из Свердловска. Они пишут. Учительница просила дать характеристику бабушке по повести Максима Горького «Детство». Ученица ответила. Бабушка была полная снаружи и светилась изнутри. Весь класс смеялся. Наверное, вот так. А это письмо от Миши Андреева из города Волжского. На уроке чтения, рассказывая стихотворение Пушкина «Зимнее утро», ученик вместо слов «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело» сказал так. «Луна сквозь тучи зеленела». Нам очень часто приходится писать сочинения, рассказывает в своем письме Наташа Леснева из села Просковея Ставропольского края. И вот в одном из них ученица написала, что корабли плыли по реке, которая текла над лесом. Я люблю слушать в вашей передаче рубрику «Смешные случаи на уроках», пишет Наташа Карпова из города Смоленска. Очень хорошо, что вы уделяете большое внимание юмору. А случай хочу сообщить вот какой. Мы проходили тему происхождения человека, и один ученик написал так. Когда руки у обезьяны стали свободными, она стала ходить пешком. Радионяня, пишет Аня Баданская из Харькова. Я вспомнила, как однажды на уроке учительница сделала замечание ученику. Я понимаю, если бы ты улыбался про себя, но ведь ты улыбаешься вслух. Когда я училась в 4-м классе, пишет Надя Рылькова, мы проходили по литературе рассказ Тургенева «Муму». Один мальчик вызвался отвечать, как Герасим сторожил барский дом и начал так. Герасим был очень сильный, и когда он увидел две подкрадывающиеся тени к дверям дома, он схватил эти две тени и столкнул их голова об голову. Дальше его никто не слушал. У нас в классе тоже бывают смешные случаи, пишет Вадик Веретенников из Ленинграда. Когда мы проверяли домашнее задание по математике, то у одной девочки получился такой ответ. 4,8 пионера поехали в лагерь, а 7,2 пионера поехали в колхоз. А теперь прочитаю, ребята, несколько коротких строчек из школьных сочинений. Животным крайнего севера не холодно потому, что у них толстая кожура. Птицы и жаворонки вылупляются из гнезда босиком. Приезжали циркачи и показывали абстракционы. Паук относится к классу козявок. В зоопарке бегали пони, и с ними рядом их пончик. Вот и все. Ребята, мы ждем от вас новых смешных историй.